Леголас. В смысле сам? Непонимающим взглядом уставился Леголас на Торина. Сможешь сделать сам, я назову тебя мастером. Торин смотрел ему в глаза. А не позором семьи. Ты мне хоть помогать будешь? С опаской спросил Леголас. Буду, но подсказывать не буду. Это твоя работа. Считай это экзаменом на мастерство. Мне нужно время, чтобы подготовиться. Леголас уже перебирал в уме сайты по крафту. Как ни странно, но крафтовое направление в полном погружении было довольно популярно в игре. У тебя 2 часа. Потом начинаем. Дел много, а сроки поджимают. Тебя. С этими словами Торин удалился на 2-й, жилой этаж. Леголас же, не сходя с места, полез в Галанет выискивать технологию плавки и ковки адамантия. Таблеткин. Столица Подгорного царства. Храм истинных изначальных рун. Таблеткин вышел из зала в хмуром настроении. Оказывается, татуировки 108 изначальных рун с их явлением может наносить только голос рун. Это какой-то старичок, который живет отшельником в дальних пещерах. Хмурым же он был потому, что ходу в те пещеры было 2 дня. О телепорте и тем более о ездовом транспорте в пещерах Подгорного царства речи идти не могло. Ситуацию могли решить рунные вагонетки, но, как назло, ездили они по рельсам, которые, естественно, не проложены к обители старика. Глубоко вздохнув, Таблеткин все же отправился в путь по пещерам в сторону старика-отшельника. «Раньше начну, раньше закончу». Такие мысли крутились в его голове. Пещера естественного происхождения потрясала своим сводом. Он был довольно высок и весь был покрыт рунами. Своим размеренным голубым свечением они освещали все пространство. Посередине пещеры находилась плита прямоугольной формы. Плита была продублирована рунами. Посередине и у одного края находились захваты для рук и ног. К плите был пристегнут Таблеткин. Вокруг него, с непонятным, состоящим из плетения колбочек, трубочек и иголочек, агрегатом, бегал старенький гном. Он был жутко стар. Это было видно по его седой, заплетающейся в ногах бороде, блестящей лысине, сильно сморщенной коже и большому носу картошкой. Он шустро носился вокруг тела Таблеткина и наносил вязи рун, при этом не останавливаясь и не сбиваясь с одного ему понятного речитатива. Когда он не оставил свободного участка на теле Таблеткина, он принялся за его лицо. На глазах Таблеткина проступили рефлекторные слезы из-за того, что старый гном начал наносить татуировки на лице с носа. После того, как старичок закончил и обошел еще раз все тело Таблеткина и проверил, все ли правильно, он освободил конечности Таблеткина и отошел на несколько шагов, произнеся «Встань!». Таблеткин послушно встал, а гном громко произнес «Эг амен рун!». После его слов руны сорвались со свода пещеры и начали насквозь пронизывать татуированное тело. Продолжалось это около 20 минут. Таблеткин испытывал неимоверную боль и уже шипел сквозь зубы на карачках. «Ты готов! Отдохни! Завтра с утра я жду тебя и расскажу тебе, как повелевать рунами!» — произнес старик и, устало шаркая ногами, поплелся к выходу. Таблеткин же развалился на полу в позе звезды и глубоко дышал, и не мог надышаться. Он улыбался, из глаз текли слезы. Татуировки на лице были самыми болезненными и наносились последними. Боль от их нанесения еще не отпустила. Следующее утро. Помещение, в котором находился Таблеткин и старичок-гном, было довольно мрачным местом. Хоть стены и были обтесаны и выровнены, хоть присутствовала мебель, оно все равно выглядело мрачным. В этом мрачном месте, в свете небольшой лампадки, за деревянным столом сидел старый гном и Таблеткин. Тот самый гном, что наносил татуировки на Таблеткина, который теперь издавал пульсирующее свечение в такт биения его сердца. Перед стариком на столе стояла миска с разноцветными камнями и графин с водой. «Давно я не упускал повелителя рун. Очень давно», — сказал старичок, поглаживая бороду левой рукой. Правой рукой он ухватил небольшой камень из миски и отправил в рот. При этом он захрустел им, словно сухариком. «Ты выбрал тяжелый путь. Ко мне приходили много из бессмертных, но ты единственный, кто уходит от меня повелителем. Даже мастера ни одного не ушло. Никто так и не понял суть аскетизма. Никто так и не нашел выхода из бремени мирской суеты. Нас таких двое, ты и я». После этих слов лицо Таблеткина нахмурилось, и он изогнул бровь, словно задавая вопрос. «Почему я говорю? Это плата, которую я получил у рун. За эту плату я обязался помогать каждому, кто решил встать на путь служения рун. Если руны, конечно, принимали его». Старичок неопределенно пожевал губами и продолжил. «После того, как я огласил плату, они долго спорили между собой. Руна равновесия огласила решение. Они забрали мое имя и право относиться к какому-либо роду. Я потерял свою родню и имя». Таблеткин после этих слов улыбнулся и хмыкнул. «Да, тебя-то они приняли хорошо. Я завидую тебе. Теперь я расскажу, что они сделали с тобой. Это одно из самых серьезных испытаний воли. Они не одарили тебя. Они тебя прокляли, прокляли своей силой». Говоря это, гном усмехнулся. «Зовя огонь, руны огня на твоем теле будут гореть. Зовя воду, руны воды на тебе будут течь, растворяя твое тело и принося жуткую боль. Зовя камень, руны, написанные на твоем теле, будут обращаться в гранит и пронизывать твое тело, доставляя боль меча, вогнанного в тело. Зовя воздух, твое тело будет наполняться им и попытается лопнуть, словно сдавленный рыбий плавательный пузырь. Зовя свет, ты будешь чувствовать истинную боль, боль от волосков до ногтя. Зовя тьму и смерть. Никогда не зови смерть и тьму. Поверь мне, лучше их никогда не звать». Последние слова гном-старик произнес шепотом. Он замер, словно что-то увидел, и на его лбу выступила испарина. «Не вздумай их звать! Кошмары ночью до сих пор мучают меня! Если ты будешь звать руны слишком сильно, они тебя убьют. Если ты позовешь их слишком тихо, они лишь взглянут, но ничего не сделают. Чем чаще ты будешь их звать, тем чаще они будут откликаться. Рано или поздно они будут переворачивать горы и гасить светило по одному твоему шепоту. Но если ты нарушишь свой обет аскета, то они отвернутся раз и навсегда. Ты уяснил это?» Таблеткин кивнул, подтверждая, что понял старого гнома. «Я дарю тебе эту книгу». С этими словами он протянул Таблеткину книгу без опознавательных знаков. «Здесь записано произношение и склонение всех 108 изначальных рун и их дочерних производных». Увидев непонимающее выражение Таблеткина, он усмехнулся. «Ты же не думаешь, что рунная вязь песчаной бури будет состоять из рун воздуха и земли? Стык рун воздуха и движения дает дочернюю руну ветра, а стык рун земли и малой части дает песок». Гном-старичок покачал головой. «Труден будет твой путь, повелитель рун. К сожалению, я не могу тебе помочь. Свою власть над рунами ты должен обрести сам. Мой совет тебе один. Не кричи, руны. Лучше 100 раз прошептать, чем 1 раз крикнуть. Если ты будешь кричать, руны, боль сведет тебя с ума. Ты будешь бояться рун. Настоящий повелитель никогда не боится своих подчиненных. Запомни это. Ступай. Мне больше нечего тебе сказать, повелитель рун». Таблеткин встал из-за стола, поклонился и направился к выходу. «У выхода висит балахон с капюшоном. Возьми его. Руны сыграли с тобой плохую шутку, оставив на твоем теле видимую вязь. Слишком приметная она». Долетела спину Таблеткину. Он снял свой старый балахон, одел тот, что был у двери, и повесил на его место свой старый. Он повернулся, кивнул гному и вышел. Леголас. Спустя неделю с начала работ над доспехом. Во дворе дома Торина стоял огромный манекен. На нем был надет доспех. Матово-черный доспех имел хищные черты. Поверхности были рифленые, а сочленения закрыты хитрым манером. Создавалось впечатление монолитности доспеха. В глаза бросался шлем вытянутой формы с забралом и отверстиями для рогов. «Неплохо, очень неплохо!» Торин ходил вокруг доспеха. Он подергивал бороду то ли с досады, то ли из зависти, то ли просто от содержания такой мощи. «Ну что я могу сказать, мастер Леголас?» От этих слов Леголаза передернуло. Торин называл его только позор рода, эльфячье отродье или ушастый, когда был доволен его работой. «Ты, мастер, понимаешь, что в одном городе двое таких мастеров — это слишком много?» — с прищуром спросил Торин. «Торин, погоди, я не собираюсь открывать тут мастерскую, у меня другие планы. Если и буду дальше работать с металлом, то только для друзей своих и в твоей кузнице, конечно». Он заметил алчный блеск в глазах Торина и тут же добавил. «Но, если твоя кузница слишком мала для моего присутствия, я открою свою». «Нет, нет, нет, я настаиваю, будешь работать в моей кузнице. Как я могу отказать своему племяннику? Меня же рот засмеет», — тут же загомонил гном. «Но материалы все свои, и только для двоих твоих друзей». «Конечно, дядя, о чем разговор?» С этими словами он протянул руку Торину, которую он тут же пожал. «Договор», — сказал Торин. «Ты не куешь изделия на продажу или под заказ в этом городе, а я обязуюсь предоставить тебе свою кузницу и инструмент, если тебе понадобится». «Договор», — ответил Леголас. «Я не кую в этом городе изделия на продажу или под заказ. В обмен на это мастер Торин предоставляет мне свою кузницу для ковки изделий для моих друзей и обеспечивает всем необходимым инструментом». Торин поморщился от более точной формулировки и приложил вторую руку со словами «Договор». Леголас провел такую же процедуру. Руки слегка засветились и тут же погасли. Система зарегистрировала нестандартный договор НПС и игрока.